Транспирия. Рафаэль Монтес и Лана Косой. Безмолвные узницы. Читает Мария Фортунатова. Андреа Килмор. Безмолвные узницы. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 3. Глава 1. Этот день стал первым днем конца моей жизни. Конечно, я еще не знала этого, когда утром, открыв глаза, поняла, что опаздываю. На прошлой неделе босс устроил мне небольшую взбучку из-за того, что я проспала. Он считал абсурдным приходить позже него. Мне не хотелось вновь выслушивать стариковский бред, поэтому я стремительно напялила первую попавшуюся черную одежду, нацепила браслеты на левую руку, по сей день не появляюсь без них, и захлопнула дверь квартиры, не выпив кофе или чего-нибудь в таком духе, только тяжеленную сумку с собой прихватила. Даже при том, что я жила в нескольких километрах от здания Департамента по расследованию убийств и защите личности, ДРУ, это не помогло. В Сан-Паулу царили пробки. Сан-Паулу. Город на юго-востоке Бразилии, крупный финансовый центр, один из густонаселенных городов мира. Я прибыла в полицейский участок спустя 45 минут, едва не полетев с высоких каблуков. «С добрым утром, Вероника!» — крикнули мне на входе, и я ответила привычным жестом. По утрам я несколько раздражительна и не склонна к общению, а потому лишь слегка улыбнулась, ровно настолько, чтобы меня не назвали букой. Когда лифт поднялся на 11 этаж, я ощутила, как урчит в животе, и прикинула, сколько калорий могу себе позволить сегодня. Очень и очень мало. Поверьте, 38-летней женщине не просто жить с лишним весом. И как будто этого недостаточно, понедельники, как правило, становятся еще хуже, когда чувствуешь вину за то, что расслабилась в выходные. Бросив сумку на стол, я заглянула в кабинет шефа. Старик уже пришел, но дверь была закрыта, а жалюзи опущены. Послание понятно, не беспокоить. Карвана устанавливал правила, я им подчинялась. Ему нравилась эта мелкая власть — командовать мною. А меня же привлекало то, что в действительности я так, по-женски, незаметно его контролировала. После того, как несколько лет занимаешь должность секретаря в гражданской полиции штата Сан-Паулу, начинаешь понимать преимущество быть невидимкой. Люди на тебя не смотрят. Они стремительно минуют твой стол, занятые своими делами и собственными проблемами. Просят одолжить степлер, интересуются новостями. Мимоходом спрашивают, как ты, не ожидая иного ответа, кроме как все в порядке. Комментируют прошедший футбольный матч. Но никто из них, слышите, никто на самом деле тебя не замечает. Ты невидимка. «С добрым утром, Вероника!» — бросил кто-то, проходя мимо моего стола. Я не ответила. Гораздо больше меня заботил холодильник на кухне. Прямо у дверцы обнаружились два киндина, оставшиеся после празднования чьего-то дня рождения. Киндин — популярный бразильский десерт, который готовят из сахара, яичных желтков и молотого кокоса. По консистенции напоминает густой крем. Смирившись, я выбрала светлое желе. Пережевывая эту клубничную гадость, я вернулась к столу, предвкушая грядущую неделю, вязкую, с привкусом бюрократии, с кучей запросов и депеш, ожидавших меня. Я подумывала проверить часы в WhatsApp, но на поиски телефона потребовалось столько времени, что я решила для начала бросить вызов хаосу в сумке. Муж шутил, что там прячется вся моя жизнь. Меняя сумку, я ничего не делаю с беспорядком. Мои мечты, страхи, тщеславные помыслы закрыты на молнию. Мне нравится этот образ, и теперь я думаю, что, возможно, он прав. Вес сумки — доказательство того, что жизнь — нелегкая штука. Можно подумать, я храню в ней труп. Перевернув сумку вверх дном над столом, я положила ее на колени и приступила к уборке. «С добрым утром, Вероника!» — сказала девушка-невидимка, каждый день предлагающая мне кофе. Я не знала, как ее зовут, и уверена, мое имя ей известно только благодаря табличке на столе. Вскинув голову, я улыбнулась девушке и вернулась к своей миссии. Скопившиеся квитанции — мусор. Листовки — ерунда. Остатки фантиков и жвачки — мусор. Я обнаружила потерявшуюся несколько дней назад нюдовую помаду и убрала на место презервативы, которые всегда носила в бумажнике. Расположила денежные купюры лицом в одну сторону и добавила к ним еще одну, выуженную из косметички. Понятия не имею, как долго я занималась этой уборкой. По ощущениям, всего несколько минут, но, возможно, и полчаса. Все, что могу сказать, я совершенно не обратила внимания, как дверь в кабинет Карваны внезапно открылась, и оттуда вышла очень худая женщина, вся в слезах. Помню, я безучастно посмотрела на Карвану. Он сдержанно просигнализировал: «Позаботься о ней ради меня», как всегда. Старик был бессердечным мудаком, это факт. Женщина съежилась в углу возле кофемашины, которая всегда была на грани поломки. Она сильно дрожала, вся растрепанная и поникшая. Она тоже была на грани поломки. Когда я подошла ближе, женщина подняла голову, и я смогла рассмотреть ее лицо, но не увидела ничего, кроме ужасного израненного рта. Губы были опухшими, красными, гноящимися. Мне все же удалось отвлечься от искаженного рта и заглянуть женщине в глаза. Мне нравится смотреть людям в глаза. Позже я узнала, что ее зовут Марта Кампус. Позже я узнала все о ее жизни. Больше, чем она могла себе представить. Но в тот момент мне ничего не было известно, и все же я остро чувствовала, что мы с ней связаны. Ощущала сострадание к женщине с отвратительным ртом. Теперь я понимаю причину. Для Марты я не была невидимкой. В тот понедельник, в день начала конца моей жизни, она стала первым человеком, который действительно пожелал мне доброго утра. Пожелал взглядом, глядя на меня, будто в зеркало. Я попросила Марту успокоиться, заверила ее, что все будет хорошо, и поспешила к холодильнику за стаканом воды. Когда я вернулась, было уже слишком поздно. Может быть, я и допустила ошибку, но что-то мне подсказывает, что я поступила правильно. Замерла, вцепившись в стакан, уважая ее желание. Выбор Марты. В нескольких метрах от меня она сняла очки и положила их на мраморный подоконник. Марта взглянула мне в глаза в последний раз, прежде чем забраться на окно. «Теперь он меня полюбит», — сказала она между вздохами. Не раздумывая, Марта раскинула руки и откинулась назад всем телом. Я побежала. Клянусь, я рванула к ней. Но добралась до окна как раз вовремя, чтобы увидеть, как она рухнула вниз после свободного падения с 11-го этажа. Техника полностью вышла из строя. Глава 2. «Сообщи мне хорошие новости, Веро!» — крикнул Карвана, стоило мне войти в его кабинет. Уже стемнело, и я чувствовала себя вымотанной, потной. Одежда кололась, волосы липли к затылку и лбу. Войти в кабинет Карваны — все равно, что попасть на поле боя, а сам он всегда готов к войне. Стакан виски в руке, наполовину опустевшая бутылка на рабочем столе, рядом с небольшой табличкой «Начальник департамента, доктор Уилсон Карвана». «Доктор. Принятое в Бразилии уважительное обращение к старшим по возрасту, званию или положению, даже если человек при этом не имеет докторской степени». Я старалась не сильно раздражаться из-за его бесчувственности. За много лет я успела узнать его манеры, показное безразличие, и должна была уже свыкнуться с этим. Но сегодня ни один из любых других вечеров. Женщина покончила с собой после того, как больше часа провела в его кабинете. И все, о чем этот старый подонок-полицейский у меня спросил, — это хорошие новости. Я знала, что он хотел услышать, и заявила. «Тело только что вывезли в катафалке. Все чисто, босс». «Наконец-то!» Карвана фальшиво ухмыльнулся и развернулся ко мне.